3. Следующим утром Тоник сидел на подоконнике и чинил брюки. Рубашку он кое-как выстирал еще накануне, а со штанами происходила настоящая трагедия. Каждый раз, когда Тоник пришивал оторванный клок, штанина делалась узкой и сморщенной. Даже нога не пролезала. Приходилось снова распарывать. «Антон!» — раздалось на дворе. Римка стояла под окном. «Ты давай, выходи!» «Не могу!» «Почему? Ваши же ушли куда-то?» «Они на целый день в гости ушли. Но я все равно не могу. Я честное слово дал, что не буду выходить из комнаты. Только в крайнем случае можно». «А сейчас что, не крайний случай? Мы газету делаем». Тоник грустно покачал головой. «Это еще не самый крайний». «Не самый? А мне как быть? Надо космические корабли рисовать. Все почти готово, а звездолеты я не умею». Тоник здорово умел рисовать космические корабли. И ему стало так обидно, что он даже не спросил, зачем в газете этот рисунок. «Римка!» — вдруг обрадовался он. «Ты вроде бы не глупая, а иногда не соображаешь. Тащи газету сюда!» Римка умчалась и скоро вернулась с трубкой бумаги. Она забралась на карниз и просунула газету в окно. А Тоник бросил ей брюки и нитки, потому что шитье и штопанье все-таки не мужское дело. Потом он развернул на столе стенгазету. Римка постаралась. На темно-синем фоне серебристые звездочки складывались в большую пятиконечную звезду. Под звездой шли белые буквы заголовка, а в двух углах листа были рисунки. На левый рисунок Тоник смотрел недолго. Там был изображен дом, который строился на углу. Все как есть. И красные стены, и фигурки каменщиков, и кран, и забор. А в другом углу Римка нарисовала совсем необыкновенную стройку. Среди красных зарослей, при свете голубого солнца, люди в скафандрах возводили странное сооружение. Под солнцем тянулись зеленоватые полосы облаков. Удивительные птицы скользили в горячем воздухе незнакомой планеты. В воздухе. Тоник взял карандаш. Нужно было нарисовать корабли, прилетевшие с далекой Земли. Они опустились среди красных зарослей, подняв клубы пепла и пыли. Опустились и застыли, чернее на диске большого солнца. Синие тени ложатся от них неровными полосами. Зашитые брюки влетели в окно и шлепнулись на пол. «Антон, скоро ты там?» Тоник вздрогнул. Чужая планета снова превратилась в картинку на ватманском листе. «Я скоро», — пообещал Тоник, перегибаясь через подоконник. «Ты, Римка, не знаешь, почему у нее такое имя?» «Какое имя?» «Ну, название газеты, созвездие». Римка пожала плечами. «Мало ли, какие бывают названия». «Я только знаю стихи. Называются «К новым созвездиям». Это их Огурцов написал. Помнишь, в красной майке?» Тоник помнил. «А про что стихи?» «Про строителей. Про то, что они скоро будут строить на других планетах ангары для звездолетов. Ты заканчивай давай, мне эти стихи надо в газету переписывать. Красными чернилами». Газету принесли на стройку к концу смены. Собралась вся бригада. Девушки в разноцветных косынках и комбинезонах восхищенно охали. Саня вздыхал. Рудик Огурцов сказал: «Сила!» Виктор поспешил газету свернуть. Потом он целую минуту о чем-то думал и, наконец, спросил у ребят: «А вы видели такой фильм «Цель его жизни»?» «Нет», — поспешно соврал Петька, потому что первый догадался, в чем дело. «Хорошая картина. Про летчиков-испытателей. Может, сходим? Это у нас в клубе». Римка возмущенно дернула плечом. «Вот еще!» «Мы не ради кино старались», — хмуро сказал Тимка. «Мы и сами сходим, если надо». «Да бросьте вы чудить!» — рассердился Виктор. «Вас бригада приглашает. Верно, ребята?» Бригада ответила одобрительным гвалтом. Человека, который отказался бы от такого приглашения, пожалуй, не встретить на Земле. «Эх, Антона нет», — пожалел Тимка. «Он про летчиков хоть 100 раз кино может смотреть». «А кто это?» — заинтересовался Виктор. «Тот, который был с вами в прошлый раз?» «Ну да», — вмешался Петька. «Это он вам ракеты нарисовал». «А что с ним?» «Да так, неприятности», — сухо ответила Римка. Но Петька тут же выложил все, что знал. У проходной Виктор окликнул Огурцова. «Ты в кино не идешь? Тогда слушай». Тоник лежал на кровати и третий раз читал «Приключения Тома Сойера». Было тихо, только на кухне звякала посуда. Мама уже пришла с работы и готовила обед. Вдруг резкий свист ворвался в комнату. «Антон!» — возмутилась мама. «Что еще такое?» «Опять я виноват, да?» — обиделся Тоник. Он выглянул в окно. «Интересно, кто так здорово свистит?» На тротуаре стоял тот самый парень, про которого Римка говорила, что пишет стихи. Рудик Огурцов. «Привет, арестант!» — воскликнул Рудик. «Как жизнь?» Тоник промолчал и хотел уйти от окна. Слушать стихи ни от кого, даже от поэта, он не собирался. «Ну, постой!» — крикнул Рудик. «Лови! От Виктора!» У щеки Тоника пролетел бумажный комок. Тоник поднял его с пола и развернул. В косом луче солнца сверкнул значок, уходя к далеким звездам, огибал синюю капельку земного шара серебряный космолет.